не укрылась от нее. Ей еще раз захотелось сказать Джулии о ребенке, но она не сделала этого. «Плохо, что у вас с мужем детей не было», — мягко сказала Джулия, словно читая ее мысли. «Но ты, Мэрибет, еще так молода. Ты найдешь себе другого. Кстати, сколько тебе было, когда вы поженились?» 17. Мы только что окончили школу и были женаты всего год». «Да, тогда тебе не повезло, детка». Джулия коснулась руки Мэрибет и припарковала машину около дома. Ее квартира была в задней его части. Когда они с Джулией вошли, ее дочка уже спала. «Не люблю оставлять ее одну. Обычно старший мой тоже дома. Соседи за ней присматривают, а то она больно независимая. Иногда, если уж совсем припирает, она приходит со мной в ресторан, но начальство этого не любит», — продолжала объяснять словоохотливая Джулия. Мэрибет получила наглядный урок того, каково одной растить детей, и особо привлекательным это не выглядело. Джулия уже 10 лет жила одна с того момента, когда детям исполнилось 4 и 2 года. Ей пришлось помотаться по свету, прежде чем она осела здесь, но этот городок ей нравился. «Тебе тоже должно здесь понравиться, Мэрибет. Маленький, ухоженный, много достойных молодых людей и преподавателей колледжей. Они частенько приходят в Джимми Ли. Я думаю, они сразу положат на тебя глаз». Она показала Мэрибет ванную и комнату ее сына Джеффри, который уехал на 2 недели. Джулия сказала, что Мэрибет может жить с ней, пока не найдет комнату. Если понадобится, она после возвращения Джеффа уступит ей комнату Джессике, а девочка будет спать с ней. Но вообще-то в студенческом городке проблем с жильем возникнуть не должно. И Джулия оказалась права. Уже на следующий день Мэрибет нашла симпатичную маленькую комнатку. Она была оклеена розовыми в цветочек обоями. И хотя была совсем крошечной, но вполне уютной и солнечной, да и цена была невелика. Кроме того, она находилась всего в 6 кварталах от Джимми Ди, места ее работы. Мэрибет казалось, что удача сопутствует ей, что все само собой встает на свои места. Она приехала в этот городок всего несколько часов назад, но ей было тут хорошо, как будто это место просто создано специально для нее. По дороге на работу она бросила в ящик открытку для родителей, где сообщала свой адрес. В этот момент она подумала о Поле, тут же одернула себя, решив, что не стоит о нем вспоминать. Интересно, когда она сможет совсем его забыть? Будет ли Пол счастлив с Дебби? И как сложится судьба их с Полом ребенка? В Джимми Ди Мэрибет выдали розовое форменное платье с белыми манжетами и белый фартук. И в этот же день она начала принимать заказы. Ребята, в том числе и повар, разглядывали новенькую во все глаза, но никто не сказал ничего неподобающего. Все были с ней дружелюбны и вежливы, и она слышала, как другие женщины сочувственно шепчутся за ее спиной о том, что она вдова. Они все ей поверили, им и в голову не могло прийти, что она их обманывает.